Глава 43. Все должно было пройти. Но в шее до сих пор неприятные ощущения. Но зато я узнала кое-что важное. Под куполом заклинания Нокс обмолвился, что я все забуду. Он заставит меня выпить зелье. Вот как поступили с Эданой. Я сопротивлялась и дралась с одной мыслью не попасться, чтобы успеть рассказать все Дайру. И когда он пришел, чтобы спасти меня, чуть не свалилась с ног от облегчения. Впервые в глазах Дайра я видела столько гнева и поняла, что я пока не злила его даже на талику от этого. Я даже на мгновение испугалась за старшекурсников, но потом решаю, что так им и надо. Они говорили, что я все забуду. Хватаю его за рукав, когда мне кажется, что он уйдет и не выслушает меня. «Господин Дайр, Нокс прячет какое-то зелье!» Он понимает все сразу. Кивает мне, переводит взгляд на Нокса. «У сына благородной семьи. Наверняка найдется этому объяснение», — с сарказмом говорит он. «Проведу вас к ректору лично. Не заставляйте меня использовать магию. Алиана?» «Я пойду с вами», — сообщает Дайру. Хочу сказать твердо, но голос подводит. «Я сейчас беспокоюсь о том, что Нокс и Вилма избегут наказания. И хотя боюсь, что прямо передо мной стоит второй черный маг, все равно не хочу прятаться». «Да». Одно только зелье не доказательство, но слишком все подозрительно. Хорошо, но после сразу в лазарет. После недолгих раздумий вздыхает Дайр. Он подталкивает всех нападавших вперед, чтобы они оставались в поле его зрения. А сам идет рядом со мной. Едва заметно касается спины. И от его движения по телу разливается тепло. Магия. Мне сразу становится легче и спокойнее. Возможно, дело не только в магии. Нападавшие на меня парни выглядят напряженными, но не рискуют спорить, послушно идут. Вилма кусает ногти. Но стоит нам приблизиться к главному корпусу, как Нокс, который казался самым спокойным, дергается в бок и исчезает в вихре магии. Не сразу понимаю, что он использовал камень телепортации, но из Академии ему не сбежать. Что за глупости? Вздыхает Дайр. «Мы все равно найдем и его, и зелье. Поторопимся». Его уверенность и спокойствие распространяется и на меня. Дайр прав. Анок, скорее всего, попытается избавиться от зелья. Ему взбучки за нападение наверняка хватит. В кабинете ректора я собираюсь с мыслями и рассказываю всю историю. По мере того, как говорю, ректор мрачнеет, а плечи Вилмы опускаются все ниже. «Господин Дайер, найдите сбежавшего адепта. А вы, адепт Калайнс, отдохните», — приказывает ректор, переводя грозный взгляд с парней на Вилму и обратно. «А мы с молодыми людьми пока поговорим». «Я провожу ее в лазарет», — вклинивается мой куратор. Вроде бы просто предупредил ректора, но по тону становится ясно, что подчиняться слепо приказам Дайр не будет. На миг мне кажется, что ректор возразит, но он в итоге машет рукой. Я благодарю ректора и выхожу. Но за дверью меня сразу останавливают. «Да я сам посмотрю». Дайр оказывается передо мной и опускает руки мне на плечи. Он осторожно касается пальцами шеи, проводит вниз, вызывая волну приятных мурашек. Я чувствую, как расслабляются мышцы, становится теплее. Не осознавала, но все это время я была напряжена и все еще чувствовала холод у шеи. А теперь мне даже жарко от того взгляда, которым смотрит на меня куратор. Он правда волновался? Но помимо беспокойства, мне мерещится в его глазах что-то еще. Я провожу. Он отступает так же внезапно, как останавливал меня в коридоре. Больше не смотрит мне в глаза и становится сдержанней. Мы идем к лазарету, и я то и дело поглядываю на Дайра. Он привычно собран, серьезен и благороден. Но теперь я ясно вижу, что это его привычная маска. И становится немного жаль, что я вряд ли когда-нибудь увижу Дайра настоящим. По пути мы не забываем подобрать книги, которые так и лежали на аллее, а затем Дайр отводит меня в лазарет. Кажется, он хочет остаться, но вынужден уйти, чтобы разобраться с Ноксом. Меня осматривает лекарь, только для того, чтобы убедиться, что все хорошо. Целитель тоже заглядывает, но и с головой у меня все в порядке, что не может не радовать, а то я порой начала сомневаться. Уходить я не тороплюсь, а, как и планировала, приношу книги и Дане, а заодно рассказываю ей о том, что произошло. А зелье тоже, она имеет право знать. Только прошу ее оставить все в секрете. «Я не думаю, что на меня напал старшекурсник», — качает головой Дана. «Хотя я не помню этого брата Вилмы, его телосложение. Но что-то меня смущает в том, что я успела вспомнить». «Напасть он может, сама видишь», — возражаю я. «И у тебя тоже был конфликт с его сестрой». «Какое там?» — грустно отвечает Идана. «Я не могла за себя толком постоять. Просто выслушивала оскорбления. Не думаю, что это причина». «Да, Идана права. И на самом деле меня тоже что-то смущает, не стыкуется. Не похож Нокс на черного мага. Хотя Дайрвуд тоже ни капельки не похож. Жаль, что у меня так мало магии. Иначе Идана давно бы все вспомнила, и это бы помогло нам разобраться. Попрощавшись, я выхожу из палаты Иданы. Задумавшись, иду по пустому коридору, и от стен отражается звук моих шагов. Думаю, на сегодня достаточно приключений. Приду в комнату, обложусь учебниками и не вылезу оттуда больше сегодня. Замечаю, что на входе как-то шумно, но не придаю этому значения. Пока не приходится прижаться к стенке, чтобы пропустить двух лекарей с носилками, торопящимися в палату. Но когда я вижу, кого они несут, сердце ухает вниз. Это тот, кого я только что подозревала. Бледный, в холодной испарине и без сознания. Нокс.